Муравьи. Натрудившееся за день утомленное солнце упало на жесткую подушку серых облаков и ушло на ночлег куда-то далеко за почерневшую кромку лесного массива. Сергей Кузьмич вышел из дома, сладко потянулся и расправил плечи, согнувшиеся под весом младшего внука. «Тяжелеет мальчишка», — подумал Сергей Кузьмич и устало опустился на деревянную скамейку, прислоненную к стене. Дом его дочери стоял на опушке леса, дышавшего влажной свежестью и хвойным ароматом. Этот сосново-елочный рай резко отличался от его оренбургских степных перерезков, слабо сопротивлявшихся свирепой летней жаре. От нее Сергей Кузьмич и удрал сюда в спасительную архангельскую прохладу. Правда, днем особенно долго наслаждаться ею не удавалось, все время уходило на внука. Сергей Кузьмич откинулся на спинку скамейки, вытянул ноги и положил пятки на стоящую рядом камень. Хорошо. Хотя, конечно, этот лес ни в какую не мог сравниться со снящимся по ночам сосновым бором его смоленского детства. Но здесь тоже на полянках по жухлой траве золотились головки прижимающихся друг к другу рыжиков, и на опушке чернели мясистыми ягодами колкие ежевичные кусты. А над кронами деревьев весело гонялись друг за другом быстроклые синицы, и суетливые белки прыгали с ветки на ветку. Однако никто из них так не вкалывал целый день, как эти маленькие черные муравьи-трудяги, сгибавшиеся под тяжестью своих непомерных нож. Куда и зачем тащили они все эти травинки, хвоинки, кусочки листьев, комочки земли? А, вот что было их домом, их крепостью, их городом, их страной. Большой муравейник прижимался к столу высокой развесистой сосны. Геометрически правильной пирамидой с ровными треугольными гранями стенками высился он над всеми кротовыми бугорками, мышиными норками и прочими следами зверьковой и насекомовой жизни. Почему с заходом солнца так заспешили муравьишки в свой дом? Кто их там ждал? Какие тайны хранились за его стенами? Но вот уже почти совсем стемнело. Синицы перестали кружить над деревьями, белки угомонились, и за последними муравьями наглухо захлопнулись ворота их города. Мир умиротворился. «Надо и мне на покой собираться», — подумал Сергей Кузьмич, зевнул, потянулся, развел в стороны руки. Но вдруг будто что-то толкнуло его в бок. Он повернулся к лесу и замер от удивления. Там, где только что заходило солнце, опять появился свет. Сергей Кузьмич протер глаза, но ничего не изменилось. Горизонт становился все ярче и золотистее. Неужели уже утро? Неужели пришло время рассвета, но почему с запада? А может быть, это луна? Вопрос повис в воздухе над дальней кромкой леса, но уже через пару минут на его месте появился ответ — отсвет. Это была крупная ярко светящаяся точка. Она была намного больше самой яркой звезды и походила на осколок солнца, разбившегося вечером при падении на горизонт. Вскоре точка стала расти и превратилась в кружок, быстро сменивший свой огненный золотой цвет сначала на желто-красный, а потом на оранжево-серый. И вот уже перед изумленным взглядом Сергея Кузьмича предстал совсем близко в небе странный дискообразный предмет с остальным отблеском ровной гладкой поверхности. Он завис над лесом, а потом медленно и бесшумно пошел на посадку. «Летающая тарелка!» — ахнул Сергей Кузьмич и стал вспоминать, что же он знает об этих таинственных НЛО, неопознанных летающих объектах. Оказалось почти ничего. Кроме того, что они, возможно, посланцы других миров, пришельцы из космоса. Так ли это? Еще мгновение он станет единственным на Земле обладателем ответа на этот вопрос. Летающая тарелка бесшумно приземлилась, слегка примяв высокую траву и мелкий кустарник. С четырех сторон на ее пологих скатах открылись круглые люки, и из них выкатились небольшие зеленые шары. Коснувшись земли, они тут же превратились в человечков, у них появились туловища, руки, ноги, а на головах выросли тонкие усики антенны. Инопланетяне выстроились в стройную колонну, постояли пару минут и зашагали. Что было делать? Первое, что пришло Сергею Кузьмичу в голову, это бежать к телефону, куда-то звонить, кого-то звать, кого? Дочь, работавшую этой ночью в больнице или дежурного из поселковой управы? А может быть, срочно вызвать милицию, пожарную команду, скорую помощь? Нет, он должен все сделать сам. Незачем кому-то отдавать свалившуюся с неба честь встретить гостей из космоса. Это ему, простому инженеришке из Смоленска, судьба доверила произвести первую в истории человечества контакт с другой цивилизацией. Его имя, возможно, войдет потом во все школьные учебники, как имя Юрия Гагарина. Никого не надо звать. Он вполне способен и сам достойно встретить инопланетян, произнести приветственную речь, пригласить гостей в дом, посадить за стол. Очень кстати, он только сегодня сварил борщ, свое коронное блюдо, производящее, по словам дочкиных друзей, потрясающее впечатление своим незабываемым кисло-сладким вкусом и неприходящим густокрасным свекольным цветом. Правда, в отношении речи у Сергея Кузьмича сразу же появились некоторые сомнения. На самом-то деле оратор он был никудышный, а если сказать точнее, совсем никакой. Да и откуда спрашивается у него, рядового инженера с электротехнического завода имени Ильича, мог быть опыт произнесения речей? Если и был, то совсем крошечный, совсем несерьезный. Но, кажется, пару раз он делал цеху сообщения на предзанятиях, а еще как-то выступал на профсобрании по поводу квартальной премии. Разве это опыт? А тут такая ответственность, гости с другой планеты. И все-таки надо было сосредоточиться, собраться с мыслями, найти хоть какие-нибудь приветственные слова. Сергей Кузьмич напрягся, наморщил лоб, и, наконец, несколько звонких фраз все же повисли у него на отклеившемся от неба языке. «Дорогие друзья, братья по разуму», — скажет он. В этот великий торжественный час, когда после долгих поисков наконец состоялась историческая встреча наших двух цивилизаций, я призван... Неожиданно стройный ряд этих высокопарных слов опрокинулся, паник, убийственно простой вопрос оборвал гладкий ход мысли Сергея Кузьмича. На каком языке говорить с инопланетянами? Не на русском же? В школе он учил французский, но кроме «merci» и «la table» ничего в голове не осталось. Нет, французский не годился. Ну, конечно, нужен был этот самый распространенный английский. Но отношения с ним у Сергея Кузьмича были, мягко говоря, непростые, а, признаюсь откровенно, даже отвратительные. Он его сдавал в институте и пытался изучать самостоятельно, но толку было мало. С приезжавшими недавно к дочке американскими гостями разговора почти не получилось. Пока Сергей Кузьмич размышлял о превратности своего взаимодействия с неподдающимися иностранными языками, колонна зеленых человечков уже почти совсем приблизилась к дочкиному дому. Надо было срочно поднатужиться и наскрести для приветствия хотя бы несколько английских слов. Сергей Кузьмич снова натрудил голову, все-таки что-то из нее выудил, положил на язык и в порыве самоотверженности собрался уже открыть рот. Но вдруг замер в растерянности. Инопланетяне шли вовсе не к нему, они шли мимо. Куда? Удивительно, они шли к лесу. Он бросился за ними вдогонку, закричал что-то по-англо-русски, однако пришельцы не только не отозвались, но даже головы к нему не повернули. Такое пренебрежение, такое неуважение к нему, человеку, представителю высшего разума на этой планете. И куда же они могли идти еще? Сергей Кузьмич проследил направление движения инопланетян и открыл рот от изумления. Инопланетяне двигались к муравейнику. Они близко подошли к нему, остановились, стали в полукруг и, склонившись над пирамидой муравьиного дома, направили на него свои усы-антенны. Бип-бип, понеслись от них позывные сигналы. «Пип-пип!» — пропищал отклик. Неужели взорвался обидой Сергей Кузьмич, эта старая куча грязного лесного мусора может представлять какой-то интерес, а какие-то жалкие мурашки для них важнее меня, венца творения, вершины мироздания? После долгого тягомотного бипиканья инопланетяне наконец закончили свои пустопорожние занятия, отошли от муравейника, снова построились в колонну и пошли обратно. Сергей Кузьмич кинулся им наперерез. «Ошибка, мистейк!» — скрикнул он. Но инопланетяне, как и прежде, не обратили на него никакого внимания. Они явно пренебрегали им и шли мимо. Когда они были совсем близко, Сергей Кузьмич вдруг подумал, что надо рассмотреть пришельцев повнимательнее. Он достал из бокового кармана куртки очки, нацепил их на нос и напряг зрение. И тут ахнул от изумления. На инопланетянских головах шарах не было ни глаз, ни рта, ни носа, ни ушей. «Так вот оно что!» — хлопнул себя по лбу Сергей Кузьмич. «Никакие они вовсе не братья по разуму, никакие не гуманоиды!» Его догадка тут же обрела конкретику. «Ну, конечно, это просто механические безмозглые автоматы-роботы. Или вообще даже бестелесные голографические изображения. И посланы они на Землю не для исторического контакта с человечеством, а для того, чтобы пролезть людские тайны, завладеть промышленными секретами фабрик и заводов. Коварные же муравьишки, подлые твари, соглядатые, работают на их вражескую планету, шпионят, воруют чужие ноу-хау. Недаром они шныряют повсюду, во все щели влезают, даже на кухне по полкам бегают. Бывает, и в рукав или за шиворот заберутся, да еще больно кусаются, гады. Тьфу! Сергей Кузьмич сплюнул в сторону накопившуюся во рту желчь, встал со скамейки и проводил презрительным взглядом исчезавшую в небе летающую тарелку, направился к дому. Пора было уже ему наконец-то спать ложиться. Завтра опять надо будет рано вставать.